Вы не осталось недомолвок, должны предупредить сразу. Это письмо — плод размышлений группы довольно высокопоставленных лиц, занимающих ключевые или близкие к ключевым посты в вооруженных силах, полиции и гражданских учреждениях. Группа эта не представляет ни короля, ни правительства, не знающих о ее существовании. Возможно, вы посчитаете нас простыми заговорщиками. Чтобы снять с себя столь неприглядный ярлык, спешим объяснить причины, побудившие нас выбрать именно такой образ действия. Во-первых, правящий ныне король не является вашим вассалом. Следовательно, и мы, совершая противоречащие законам Токеранга действия, тем не менее, не предстаем нарушителями имперских законов. Во-вторых, как ни печально это сообщать, но король и его брат-наследник преисполнены самой откровенной и прискорбной гордыни и спеси, публично заявляя, будто не видят причины поводов становиться вашими вассалами, оправдывая свою дерзость тем, что за последние тысячелетия еще не имели случая убедиться в способности вашей администрации осуществлять должный контроль над нашими землями, равно и землями, под которыми мы находимся. Обладание ракетно-ядерным и иным не менее эффективным оружием, увы, позволяет королю и далее упорствовать в своих заблуждениях. Мы, группа прогрессивно мыслящих руководителей, полагаем, однако, что следовало бы радикально покончить с таким положением дел, таящим в себе зерно возможных конфликтов и недоразумений. Ведущиеся в настоящее время научно-исследовательские работы по возвращению нам и всему созданному нашими руками нормальных масштабов, повторяющих масштабы большого мира, внушают опасения, что успешное их завершение еще более распалит гордыню нашего короля и приведет к непредсказуемым последствиям. Заметим сразу, что мы, как и вы, потомки прежних обитателей Талера. В результате катастрофы, именуемой «штормом», пришедшие в нынешнее состояние сверхкарликов, взвесив все, мы взяли на себя смелость предложить вашему величеству свои услуги и сотрудничество ради урегулирования столь сложной и деликатной ситуации. Отстранение от власти короля и высокопоставленных сторонников конфронтации мы могли бы взять на себя, проведя это быстро и бескровно. Со своей стороны, администрация вашего величества могла бы оказать нам помощь в завершении проекта «Нормальный масштаб», что ускорило бы превращение Токеранга в вассальное королевство империи четырех миров. Разумеется, столь сложные вопросы требуют долгих консультаций и вдумчивого обсуждения. Однако смеем напомнить, что Токеранг по своему научно-техническому развитию неизмеримо превосходит многих ваших вассалов, и потому взаимопонимание можно будет отыскать не в пример легче. В знак того, что данное послание благополучно достигло адресата, просим с наступлением темноты зажигать над воротами резиденций ваших наместников в государствах Харума четырехгранные фонари с двумя синими противостоящими сторонами, одной красной и одной желтой. Узнав, что наша петиция получена, мы найдем способ незамедлительно связаться с вами с более конкретными предложениями. От имени общества «Друзья империи», регент Вистер, адмирал трех львов, начальник штаба подводного флота. Алькантер Лок Дерек, генерал Граунд, начальник столичного округа крылатых мечей, военная полиция. Даргард Чендери, коронный министр научно-технического обеспечения проекта «Нормальный масштаб». Кларена Токеранг, 4896 год, каменного неба, 3716 год, христианской эры. «Действительно, весьма дипломатично составлен», — сказал Сварог. «Эти ребятки не прочь свергнуть своего короля, но торгуются отчаянно. мягко намекают, что увешаны серьезным оружием по самые уши, а в Хельстеде их ни за что не достать, и оттого лучше пойти с ними на мировую, с предоставлением особых привилегий. Понятно. Что же, просидевшие неуязвимым 5000 лет, можно преисполниться гордыни. Он взглянул на Мару и ухмыльнулся во весь рост.